Глава 25. Братская любовь. Сестренкин крик, тонюсенький и до ужаса напуганный, так сильно резанул по ушам, что у Владика аж подпрыгнул на месте. В одну секунду все вокруг будто бы выключили. Пропал противный липкий страх, который холодил спину. Перестали злобно шипеть скользкие пиявки. Даже огонек на факеле, который и так еле-еле горел, словно замер. Как будто кто-то большой и невидимый взял и стер ластиком все его мысли. Куда-то подевалась глупая зависть к Маргоше, которая всегда все делала лучше него. Исчезла обида за то, что он опять оказался неправ. Даже его заветная мечта стать героем и всем это доказать, и та улетучилась, словно дым. Все это вдруг показалось таким мелким и неважным. Осталось только одно единственное чувство, огромное, как целый мир. Это был страх. Но не за себя, а за Маргошу. За самого родного и близкого человечка на всем белом свете. Ну и что, что она вредная и любит командовать? Зато она его сестра. Эта простая и понятная мысль, чистая, как родниковая вода, без всяких глупых обид и желания спорить, стало волшебным ключиком. Что-то щелкнуло глубоко внутри Владика, и какая-то древняя сила, которая до этого мирно дремала, вдруг проснулась и сладко потянулась. Прямо у него под носом, загораживая вид на копошащихся пиявок, снова выскочило знакомое синее окошко. Только вот надпись на нем была совсем не такая, как обычно. Она горела красным и мигала, будто пожарная тревога. Получено умение «Братская любовь» в момент смертельной опасности для сестры позволяет управлять стихиями. Крайне высокий расход сил. Владик даже не успел толком прочитать, что там написано. Он вообще ничего не понял. Про какую еще любовь? Он не почувствовал никакого прилива сил, скорее наоборот. Его как будто проткнули иголкой, и он начал сдуваться, как воздушный шарик. Вся его энергия, все его детские силенки с громким «вжжжжух» полились куда-то наружу. В тот же миг крохотный огонек на его факеле, который уже почти потух, вдруг чихнул, а потом как бабахнет! Это был не просто огонь. Это был настоящий огненный фейерверк. Из палки вырвался не жалкий язычок пламени, а огромный ревущий столб огня. Он взлетел до самого неба, на секунду разогнав густой туман, а потом закрутился, завертелся и превратился в сумасшедший огненный волчок. Этот огненный вихрь с воем, похожим на гул пылесоса, понесся по дну оврага. Он не просто сжигал все на своем пути, он превращал это в пыль. Грязь под ним тут же высыхала и трескалась, как старая глина. А гнилые коряги вспыхивали, как бенгальские огни, и тут же рассыпались пеплом. В воздухе запахло палеными носками и грозой. Пиявки, которые секунду назад чувствовали себя тут главными, кажется, сошли с ума от страха. Огонь — это было самое страшное, что они знали. А тут была не просто искорка, а целая огненная буря. Они запищали тонкими противными голосками и бросились кто куда, толкаясь и шлепаясь друг о друга, забыв про Владика и Маргошу. Они с диким шипением зарывались в спасительную грязь, ныряли в лужи и пытались уползти в самые темные и сырые щели. Через пару мгновений на дне врага не осталось ни одной пиявки. Только дымящаяся земля и запах вселенской паники. Вспышка силы была короткой, но очень уж сильной. Как только последняя пиявка скрылась из виду, огненный волчок выдохся и также внезапно исчез. Факел в руке Владика превратился в горстку серого пепла и осыпался на землю. А сам Владик, белый как сметана, сильно качнулся. Силы кончились. Совсем. Как батарейка в старом фонарике. В глазах потемнело, а земля под ногами стала мягкой, как желе. Последнее, что он успел подумать, было: «Ого, это что, я сделал?» а потом он просто упал на теплую, потрескавшуюся землю и отключился.